Солдаты пришли в храм моего бога без оружия и лад, одетые как местные ремесленники. Они, по сути, ими и являлись, только их ремеслом была чужая смерть. Но они нарядились кожевниками. У них за плечами висели широкополые шляпы, на некоторых были новенькие фартуки, а у одного даже болтался на поясе скребок для чистки шкур. Воины империи в разведке. Пока Цезарь решает судьбу мира. Такие вот грубые, простые люди решают судьбу Цезарей. Они смотрели на меня с хмурым интересом, и я с таким же чувством поглядывал на них. Я знал, что моя бабка Месса заплатила солдатам, стоявшего по соседству с Эмиса и Легио Терса Галлика, столько же, сколько и всех нас. Это сделать тебя императором. И она права. Солдаты Третьего Гальского ненавидят Макрина и готовы на мятеж. Но им нужно знамя. Нужен не просто незаконный сын Каракалы, нужен маленький Каракала. Ты похож на отца ликом, так говорят все. Будь похож на него и духом. Из Никомедии скоро привезут его детскую одежду. В ней ты будешь каждый день танцевать маленького императора. И никаких румян, запомни еще раз. Никакой косметики вообще. Я понял. Завтра в храм приедет много солдат. Это будет наш Рубикон. Желательно, чтобы мы не утонули на переправе. Ты должен понравиться солдатам. Варий. Но не так, как ты хотел сегодня. Я понимал, конечно, о чем он говорит. На следующий день весь храм был полон солдат. Многие, не скрываясь, пришли в красных солдатских туниках и с оружием на поясах. Как про солдаты Третьего Гальского провозгласили меня императором, я уже чувствовал, что наряд маленького Каракалы — это настоящий пурпур. Все было всерьез. Стены нашего дома в Эмисе больше не могли защитить нас, и семья, захватив самое необходимое, переехала в лагерь под защиту солдат. Особенно тяжело трудности новой жизни переживала моя бабка Месса. У нее было много замысловатых привычек, от которых пришлось отказаться. Жизнь среди солдат стала для нее мукой. Даже ее мальтийская собачка куда-то убежала. Она шутила по этому поводу так: «Варий Авит уже самый настоящий принцепс. Я сказала ему, что могу сделать императором не его, а свою собаку, и он, должно быть, тайком ее придушил». Она провела много лет при дворе двух императоров, и иногда от нее сквозило чем-то ледяным и жутким. Особенно в те минуты, когда она старалась казаться милой и добродушной старушкой. Узурпатор Макрин был обречен. До него дошли, конечно, вести о мятеже, но он не понимал серьезности происходящего. Когда он прислал войска, их оказалось слишком мало, и они перешли на нашу сторону, увидев меня на стене. Они даже не поняли, что случилось. Перед ними был просто мальчик в пурпурной тунике, помахавший им рукой. Макрин послал отряд крупнее, и повторилось то же самое. Никто, кроме Ганниса, не понимал, что это не Макрин совершает одну ошибку за другой. А я танцую легчайший путь к вершинам. «Это был самый короткий танец, что я видел в жизни», — сказал Ганнис после очередного пополнения наших рядов. «Одно движение ладони от груди к солнцу. Юлий был бы горд». На нашу сторону переходили даже шпионы, присланные сеять рознь. А когда к нам присоединился Легио Секундо Парфика со своим опытным командиром Евтихианом, Макрин повел в атаку все свои войска вместе с претерианцами. Им пришлось, наконец, где, как он полагал, его любили. Скольких императоров подвела эта вера. Но Макрин не добрался даже до гавани. Хоть он сбрил бороду, его узнали по исцарапанному подбородку. Сынишку его убили тоже. Малыш успел побыть Цезарем совсем недолго. Но и наших полегло немало. В этом бою погиб врач Ахилл, который когда-то погрузил меня в сон. Причем убила его стрела из скорпиона. Вот ведь какое вещее имя. Каракала всю жизнь пытался уподобиться Александру и не мог. У меня же это получилось без всякого труда. Я его станцевал. Да, я плясал Александра, скачущего в бой. Именно так македонский царь решал исход своих великих битв, подвергая себя опасности перед лицом готовых бежать солдат. Я знал теперь это божественное чувство победы, возникающее из пепла поражения. И еще я понял, что Александр, по сути, владел тем же искусством священного танца. Только он танцевал для всех людей и богов сразу, и они любили его как никого. Война на этом кончилась. Я не спешил в Рим и перезимовал в Никомедии. Вместо себя я отправил римским сенаторам свой портрет в шелковой робе жреца. Выглядел он очень по-восточному, но пусть привыкают к тому, что их ждет. Я мог бы, конечно, станцевать перед ними и римлянина, но не чувствовал себя обязанным следовать обычаям людей с охотой ложащихся под каждого мятежного генерала. Я победил Рим и его старых богов. Я взял этот город с боя в тот самый момент, когда поскакал на преторианцев Макрин в своей пурпурной тунике. Горе побежденным. С собой я возьму камень Лагобала и полюбившего меня Бога. Посмотрим, что он захочет сделать со Вселенной. «Мы хотели спасти семью», — сказала мать, — «а получили власть над миром?» «Власть над миром нельзя получить, раз...» Всей семьей мы лежали за трапезой, совсем как в былые дни. Но теперь рядом стоял камень на прочных походных носилках, и мне почудилось, что он подмигнул мне своим черным глазом. «Налейте ему вина», — сказал я, кивая на камень. «Пусть посмеется вместе с нами». «Он разве смеется?» — спросила Месса. «Все время», — ответил я. «Вы просто не слышите». «И я теперь буду смеяться вместе с ним». «Над кем ты будешь смеяться, Варей?» «Над старыми богами», — сказал я. «Над кем же еще?»